20:03. Йо? Ну? Его нет. Ты оставила сообщение? Нет, конечно, нет. Тогда бы он узнал, что я звонила. Кора, ну? У тебя сдвиг. 20:05. Только что попрощалась с Йо. В 8:30 она попросту зашла ко мне, решительно включила телевизор и сказала: «Сейчас мы будем веселиться. Хочешь ты этого или нет?» Затем она поставила на стол спагетти и откупорила принесенную бутылку шампанского. «Ах, люблю я свою подругу. Ей каждый раз удается убедить меня, что я в полном порядке, как бы худо мне ни было. Мы слушали Уда Юргенса. Я еще никогда не был в Нью-Йорке. Я еще никогда не был по-настоящему свободным. Свободным так, чтобы спятить и выскользнуть из всех оков. Мы было настроились махнуть в шикарный бар какого-нибудь отеля и там довести дюжину старых папиков до оргазменно-маразменного экстаза, чтобы от счастья они принялись плясать на стойке. Увы. Ее предстояло вставать рано утром. Поэтому мы ограничились тем, что посочувствовали живущим парам, тогда как мы, в принципе, слишком хороши для мужчин. «Чего от них ждать?» — сказал ее. «Поставь какому-нибудь пивохлебу 10 разных сортов шампанского. Как, по-твоему, какой он выберет?» «Не знаю. То, в котором легче всего вынимается пробка». Ее чуть не лопнула от смеха. «Я тоже. Ведь большинство пар живут вместе только потому, что уже оставили надежду найти для себя более удачный вариант. Или коротают вместе время до тех пор, пока кто-то из них не познакомится с кем-то получше». Утешая себя, я кивнула. «Это утешительно. Это действительно хорошо. Хотя, возможно, и не было полной правдой. А другие, будем честными, Кора, постоянно переживают кризис в отношениях. И еще видят в этом признак стабильности. Всегда интересно обсудить, какая из форм бытия создает женщине больше проблем, брачная или холостая. Если у тебя есть один, ты не должна, по крайней мере, искать другого», — изрекла я мудро. «Допустим, у тебя завелся подходящий. Но даже с ним через пару лет станет так скучно, что ты снова начнешь оглядываться вокруг. А значит, у тебя опять та же проблема, как если бы ты оставалась сингл, с той лишь разницей, что ты больше не сингл. Так что вместо одной у тебя теперь две проблемы. Но по мне лучше скучать вдвоем, чем одной. Кроме того, скука — это не то слово. Мне нравится больше доверительность. И быть с кем-то в доверительных отношениях — это прекрасно». «Нет. Прекрасно — это с кем-то знакомиться. Прекрасно — кого-то для себя открывать. Прекрасно, когда открывают тебя. Не открывать для себя ничего больше — это также прекрасно. Тогда ты, по крайней мере, гарантирована от неприятных сюрпризов. Ты знаешь его маленькие странности. Ты больше не закрываешь дверь, когда зубной нитью чистишь зубы в ванной. Да, и порой ты с ним вместе идешь в сортир и выдавливаешь ему угри на спине. И отсюда один шаг до того, чтобы назвать его папочка и порезать ему шницель на удобные кусочки. Кора, я говорю тебе, доверие хорошо, самоконтроль лучше. Если однажды дело доходит до того, что он обрезает тебе ногти на ногах, это уже начало конца. Мне ногти на ногах? Да я бы никогда, Даниэлю. Ну ладно. В случае с тобой это, пожалуй, неудачный пример. Ты ведь даже педикюрши стыдишься и готова представиться ей вымышленным именем. К педикюрше ни за что не пошла бы. Я и у парикмахера испытываю адовые муки. Он меня всегда встречает одной и той же фразой: «Дорогая моя, вы чудовищно выглядите». А когда через 2 часа я покидаю его, то выгляжу в точности так же, как раньше, и никому даже в голову не приходит, что за все это я уплатила 120 марок. Это не совсем так. Помнишь случай с Моррисом? Ты имеешь в виду тот фокус с блеском для волос? Это обошлось мне в 220 марок. А на другой день мой шеф на конференции по дизайну пялился на меня целую минуту и, наконец, изрек: «Вы можете подать на него в суд». Ее вновь разразилась хохотом и при этом откинула назад свою белокурую гриву. Нет, не будь она моей лучшей подругой, я бы ее просто возненавидела. Ты знаешь ее, чего я больше всего желаю? Чего же? Я желаю, чтобы кто-нибудь мне сказал «моя любимая». Я сделала еще глоток. Стала неожиданно сентиментальной. Тебе уже кто-нибудь говорил «моя любимая»? Нет. Я знаю, что ты имеешь в виду. Такого они не говорят. Они говорят «дорогая» или «малышка» или «детка». Мужчины как-то не понимают разницы между той простотой, в которой заключено подлинное величие, и той, в которой его нет. Да. Мы задумчиво молчали. Мог бы Даниэль когда-нибудь сказать мне «моя любимая»? Хотя в случае с ним мне было бы довольно и детки. Да и вообще, для начала было бы прекрасно, если бы он мне просто позвонил. И не думай, Кора, он этого не скажет. Ты слишком многого хочешь. Радуйся, если он вообще позвонит. Мы с Йо решили что-то немедленно предпринять ради нашего здоровья и тут же включили видеогимнастику для проблемных зон с Франци ван Алмсик. Кассету мне подарил Биг Джим на 30-летие, а я прикинулась, что рада. В отместку к его последнему дню рождения я преподнесла ему 3 упаковки безумно дорогой Виагры, и он тоже прикинулся, что рад. Как бы то ни было, гимнастика с Франци доставила мне большое удовольствие. Отчасти потому, что Франци выглядела так, будто ей упражнения большого удовольствия не доставляют. Такое бывает, когда большой успех приходит уже в юные годы. Я очень рада, что меня эта судьба не постигла. Ее включила CD, и мы танцевали сальсу из «Best of Salsa», подпевая дурными голосами, хотя ни слова не понимали по-испански. «Экуанда семаре пасса, эла бегра пурмасса, эсса негра санкта камера экуакома локко». Текст искажен и не поддается переводу. «Мы должны быть довольны этим», — воскликнула я. «Чем это?» «Тем, что мир полон роскошных идиотов». Давясь от смеха, ее рухнула на софу. Несмотря на это, ей удалось, падая, торжественно поднять бокал. «За доктора Хоффмана! За роскошного идиота! Он и не догадывается, что теряет. Простофиля! Если он тебя не хочет, значит, недостаточно хорош для тебя. Роскошный идиот! Тупица! Роскошный идиот! Тупица! Роскошный идиот! Тупица! Йо! В чем дело? Я влюблена. Знаю.